ее мечта, желание, надежда, пересозданные художником в фантастическую реальность. Во второй части романа читателя ждало такое изобилие фантасмагорических подробностей, что оно рисковало показаться чрезмерным. Булгакову так люба вся эта комическая чертовщина, что его сам с собой унесет сумасшедший головокружительный полет фантазии. Он не в силах сдержать себя и готов бесконечно наслаждаться напором озорного воображения, игрой мистического вымысла. Нескончаемый весенний шабаш, хороводы русалок, козлоногих и ведьм, оркестр из лягушек, какой-то подозрительный телефон из двух сучков, буланная, открытая машина, поданная Маргарите и приземлившаяся на Драгомиловском кладбище, чудесные мраморные залы, гробы с отравителями, убийцами, висельниками, вылетая из Воландова камина, а рядом нагие дамы, купающиеся в бассейне с шампанским, обезьяне и джаз, и прочее, и прочее, и прочее. Но в этих же фантастических главах нашли себе место существенные мысли книги, которые читатель не вправе проглядеть. Ради встречи с мастером Маргарита готова стать ведьмой, и она совершает свое веселое путешествие на метле по Арбату. Пусть хотя бы в сказочном, фантастическом сне Маргарита восстановила порушенную справедливость, доказала свою настоящую, вечную, верную любовь, ту самую, какую обещал показать нам автор. Если ей и не удалось спасти мастера, то во всяком случае на весеннем балу полнолуния он был возвращен ей, и вновь чудесным образом воскресла сожженная рукопись. «Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит», — говорится в книге. И Маргарита делит участь мастера до конца, погибая в одно мгновение с ним. Автор трижды возвращается к этой роковой минуте. Он рассказывает нам, как чарами волшебства, вновь оказавшись с мастером в его квартирке, счастливая Маргарита пьет со своим возлюбленным фалернское вино, отравленное Азазелло, и мгновенно переносящее героев в иной мир. Как бы не удовлетворяясь этой условно-поэтической картиной, Булгаков дает и другую, менее красивую и клинически более точную версию смерти обоих. В тот миг, когда больной, помещенный в 118 номер клиники Стравинского, скончался на своей койке, в тот самый миг, на другом конце Москвы, в готическом особняке, вышла из своей комнаты, чтобы позвать домработницу Наташу, и внезапно упала, схватившись за сердце, Маргарита Николаевна. В памяти читателя они останутся вместе, даже и после смерти, мастер и его подруга, как в утешающем древнерусском сказании о Петре и Февронии, как в пятой песне божественной комедии Данте, где носятся в небесном эфире две навечно слившиеся тени Паоло и Франчески. Глава 13. Булгаков верил в закон справедливости, правого суда, неизбежного возмездия злу. Справедливость в романе неизменно празднует победу, но достигается это чаще всего колдовским, непостижимым образом. Выше уже говорилось, какой грозой становится Воланд и его свита для всякого рода грязных людишек, мошенников и лжецов. Но, вероятно, апофеоз карательной миссии Воланда — преследование им ябедников и соглядатаев. На великом балу у сатаны Азазелло, не ведая жалости, убивает барона Майгеля, прославившегося в Москве чрезмерной любознательностью и не менее развитой разговорчивостью, и мессир с наслаждением пьет из чаши кровь, напросившегося к нему, чтобы подсмотреть и подслушать гостя. А немного спустя Воланд вызывает предгрозные свои очи тень человека в одном белье и с чемоданом в руках, близкого к умоиступлению. Это знакомый нам Алоизий Магарыч, написавший жалобу на мастера, чтобы переехать в его комнатушки. «Я ванну пристроил!» — стуча зубами, кричал Магарыч.